Учитель из Тигрицка крикнул: «Это издевательство, господин Исаул! Какая власть позволила вам подобное издевательство над учительницей?» Потырица наглянулся: «А, это вы, голубчик, прапорщик, прикажите тащить его сюда. Ему не терпится. Удовлетворите просьбу. 50 плетей ему и ей». Еще раздался голос из толпы: «Живодеры окаянные, чтоб учительницу! Кто орет? Харунжий!» Под Харунжий Коростылев к Самошке Плуту. Узнает ли голос? «Матвей Скрипкин, кажись. Ты, дядя Матвей?» «Ах ты, паскуда!» Басил мужик, выталкиваясь из толпы, здоровенный, простоголовый гонщик смолы и дегтя. «Ну чего ты выслуживаешься, Самошка? С кем опосля жить будешь?» «Сюда его!» — приказал Потырицын. «Если окажет сопротивление, пристрелить...» «Вяжите, вяжите!» — бурчал Матвей Скрипкин. «Как бы вас опосля не повязали!» «Угроза? Шампалами пороть! 50! Ну-с! Кто еще выступит с защитой?» Никто не выступил, притихли. Псаломщика Феодора Егора Теплова оставили покуда, прикрутили к лавкам Василия Щепкова, учителя из Тигрицка Матвея Скрипкина, Клавдию Егоровну и Евгению Петровну. Бабы, выдвинутые мужиками на передний план, глазели на обнаженные тела со страхом и недоумением. «Как можно так? Стыдобушка-то!»